Глава 20. Ох, зря он это сказал. Кажется, чувство самосохранения у коляшки то ли от рождения отсутствовало, то ли он отбил его в своих сомнительных похождениях. Впору удивляться, как он дожил до своих лет, живучий. Я отлично представляла, что сейчас начнется, и оно началось. «Ах ты ж гад! Спасатель выискался!» — взвизгнула левая тапочка, переходя едва ли не на ультразвук. «Выбросить его отсюда немедленно?» «Точно!» — поддакнула правая. «В лес его! Пусть там спасает! Шельмец, проходимец подзаборный, лиходей, душегубец, ворюга окаянный!» «Чтоб его звери лесные сожрали!» В целом я была согласна с тапочками. Вышвырнуть гада в лес — отличная идея. Это было бы вполне справедливо. Пугал нас чудищами, вот и получи чудищ. С такими размерами для него рогатые зайчики и лесные белочки — настоящие монстры. Да и комары ничуть не лучше. «Как же так?» — жалобно пискнул коляшка, заметно побледнев. «Я же вам всю правду рассказал. Все как было. Нельзя быть такими вероломными!» — взвыл коляшка, быстро сообразив, к чему все идет. «Это мы-то вероломные!» — не выдержала я. «Да ты хотел обчистить лавку и смыться, даже предупредить об опасности не собирался. Молчал бы уж!» «Убрать его отсюда немедленно!» — визжала тапочка. «Именно! Пусть канает!» — перекрикивала ее другая. «Не нужно! Я хороший!» — подвывал коляшка. Он вдруг сорвался с места и неуклюже побежал к краю прилавка. Видимо, уверившись, что спасать мы его не будем, решил прыгнуть вниз и забиться в ближайшие щели, однако высота стойки для него была убийственная. Коляшка затормозил и лишь глянул вниз, тут же отпрянул. Кот же явно воспринял его метание как приглашение в игру и продолжил азартную охоту. В прыжке зацепил счеты, отчего они с грохотом свалились, едва не начал забег по полкам, мимоходом роняя товары. Я шикнула, ловя кота в последний момент, а инспектор рявкнул так, что сразу притихли все, даже коляшка и тапочки. «Молчать!» Стало слышно, как где-то за стеной негромко поскрипывает ставень. В воцарившейся тишине даже собственное дыхание казалось мне оглушительно громким. Я покосилась на инспектора. Вот умеет же он и порядок навести, и разобраться с проблемами. Хотя нет, насчет проблем я погорячилась. Боюсь, наши проблемы одним махом не решить. Колдун, вытянувший магию из целого королевства. Даже подумать страшно, что это за тип. Но ведь ему противостоит не кто-то там, а наш грозный инспектор. Он как раз сурово нахмурился и стал похож на полководца, командующего обороной небольшой крепости. «Значит так», — обратился он к коляшке. «Ты остаешься». Наш пойманный преступник охотно закивал, а вот обе тапочки хором возмутились. «Что? Как? Почему?» Я, если честно, была готова влиться в этот хор, но вовремя прикусила язык. Впрочем, под строгим взглядом инспектора тапочки тоже стушевались и резко изменили мнение. «А пускай остается. Жалко, что ли?» «И то правда. Зачем чудовище? У нас кот есть, пусть он его съест». «Маша», — инспектор вдруг обратился ко мне. «Я поставлю защиту, разберусь с этим, чтобы никто никого не съел». Его голос стал гораздо мягче. Но все равно приказ оставался приказом. Как именно разобраться, инспектор, конечно, не уточнил. Ну, ему простительно. Все-таки защита лавки — дело первостепенное, а не съеденность коляшки. Будем честны, никого, кроме коляшки, она не волнует. И все же приказ есть приказ. Надо что-то придумать. Я покосилась на тапочки, но они дельного совета точно не дадут. Пока я думала, что делать, инспектор отошел от меня на пару шагов в сторону. С его рук сорвались протуберанцы сине-фиолетового цвета, закружились по залу, пройдя сквозь стены, унеслись в неизвестность. Торговый зал наполнялся новыми магическими огнями. Один за другим вспыхивали огненные то ли руны, то ли иероглифы, а инспектор все продолжал и продолжал. Я невольно залюбовалась выверенными движениями, силой, уверенностью, мастерством, бурлящей в нем энергией, духом бойца. Мне даже показалось, что он стал выше ростом, что плечи широко развернулись, а мышцы заиграли новой мощью. Отвести взгляд стоило немалых усилий. Все-таки нельзя быть таким притягательным. Так, мне вообще-то важное дело поручили. Буйство магии угасало, но инспектор продолжал нараспев читать заклинания. «Я обойду периметр», — коротко пояснил он, выходя на крыльцо. «Я же осталась в лавке». «А ведь и правда, кот тебя может сожрать», — вздохнула я, оглянувшись на Коляшку. Догадка, что делать, появилась моментально. Собственно, мне не нужно делать ничего нового. «Лавка, миленькая», — заговорила я. «Раз ты не превратила его в скунса или скульптурную подставку для зонтиков, значит, убивать ты его все-таки не хочешь, верно? Ты ведь на самом деле добрая. Где ему теперь жить? Наружу нельзя. В комнату к себе я пусть маленького, но все же постороннего мужчину не пущу». Дослушивать мои размышления лавка не стала. Одна из полок за прилавком внезапно изменилась. Товары вместе с ценниками будто кто-то раздвинул невидимыми руками, а в образовавшемся пространстве появилось нечто подозрительно напоминающее кукольный домик, помещенный в аквариум. В комнатке разместились кроватка, тумбочка, кресло с высокой спинкой, столик и даже шкафчик. Все идеально подходящего размера. Лавка не поскупилась на уют. На деревянный пол постелила коврик с геометрическим орнаментом. На полку водрузила вазочку, правда, пустую. Добавила миниатюрный плед. «Что? За стеклом?» — изумился Коляшка. «Это же никакого уединения». «Зато покупатели будут приходить поглазеть», — хмыкнула я. «А по нужде?» Если передние и боковые стенки были прозрачными, то дальняя вполне деревянной, и в ней имелась дверца. Я аккуратно подцепила Коляшку за шкирку. Он протестовал, но скорее по привычке, чем всерьез. Да и попасть коту на коготь Коляшка опасался. Кот, заигравшись, сам того не желая, прихлопнет лапкой, и нет крохотного воришки. Так что Коляшка позволил мне перенести его в аквариум и даже не стал ругаться, когда я задвинула заменявшую потолок решетку. Наоборот, он деловито проверил скрытое от глаз помещение, убедился, вернулся и во весь рост вытянулся на кровати. «Надо же, перина годная!» — заявил он. «Ничему его жизнь не учит. Молчал бы, годная. Лавка может и передумать». На его удачу лавка проявила великодушие. «Мяу!» — высказался лишённый игрушки кот и живо забрался на полку. Ловить Коляшку он больше не сможет, но наблюдать-то ему никто не запретит. Я уже собиралась выглянуть и посмотреть, чем занимается инспектор, но он вернулся. На аквариум он лишь покосился, комментировать не стал. Обошел меня, прилавок, и присел на корточки перед сундуком. «Мне нужен хрустальный взгляд», — произнес он ничего для меня не значащую фразу. Зато сундук понял его прекрасно, и инспектор извлек украшенное хрустальными бусинами зеркало. Я снова могла наблюдать, как инспектор внимательно и увлеченно работает с артефактом, как по мановению его руки бусины отрываются с рамы, поднимаются в воздух и одна за другой вылетают в незакрытую входную дверь. Зеркало мигнуло, и инспектор поднялся, пристроил его на прилавок. «Ну вот, теперь магией нас просто не достать, а приближение чужаков покажет зеркало. Маша, что не так? Почему ты на меня так смотришь?» Я поспешно отвела взгляд. Не объяснять же графу, что я смотрю на него с восхищением. А вот почему я на него так смотрю — хороший вопрос. Отвечать на него мне не хочется даже самой себе.